Тайный футбол с величайшими тенорами планеты на фестивале в Зальцбурге. Максимилиан Шелл, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Хозе Каррерас. Мы с Максом часто путешествовали на юг Германии, в Штутгарт. Было очень-очень красиво. Я всегда безумно любила, когда Макс был за рулем, и мы с ним разъезжали по Германии. Это было просто великолепно. Заработав огромные деньги и успокоившись, брат Максимилиана Карл, как и все в семье, тоже стал артистом и со своей последней женой Стефани часто давал интересные спектакли в очень красивых местах. В основном это происходило в дорогих отелях, поэтому все было здорово, изумительно и весело. Все самое интересное случалось летом, потому что в конце лета проходил Зальцбургский артистический фестиваль. Боже мой! Фестиваль в Зальцбурге! Как же это восхитительно! На него приезжали все звезды, принимали участие лучшие оперы, симфонические оркестры, драматические спектакли. Там были все. Насколько это великолепно! Макс играл в Зальцбурге одну из главных пьес всех времен и народов. Он стоял на сцене в Едеман. На сцене трудно сказать, потому что это было на ступеньках перед огромным костелом, который замыкал собой огромнейшую площадь. Там помещалось 11 тысяч зрителей. Билеты достать было невозможно. И очень часто, когда шел дождь, ни один человек не покидал спектакль. Зрители раскрывали свои зонтики и продолжали наслаждаться действием. Такое это было невероятное событие. На фестиваль в Зальцбурге съезжались люди из разных стран мира, особенно немецкоговорящие. И это было просто невероятно. Я всегда была влюблена в Зальцбург, город поэтов, музыкантов, любви, мечтаний, денег. Именно там был рожден Моцарт. Его дом до сих пор очень почитается в Зальцбурге. Я думаю, что Зальцбург – это действительно жемчужина Европы. Иногда мы останавливались в центре города в отеле Golden Deer, «Золотой олень», с самым вкусным рестораном. Ресторан надо было бронировать заранее, чтобы сидеть в нем и встречаться со всеми крупнейшими звездами. Макс был очень известным. С ним было непросто ходить по улицам. И к тому же он был сумасшедшим отшельником. Ему надо было спрятаться от всех, закрыть голову, чтобы его никто никогда не видел. Поэтому мы останавливались в изумительном отеле в австрийском стиле, недалеко от центра, но в горах, с таким сумасшедшим видом на озеро, что я вам даже не могу передать. Просто дыхание захватывало от этой красоты и уникальности. Боже, какие там были завтраки, какой прекрасный терпкий кофе. Его приносили в настоящих серебряных кофейниках. Как нас там залюбливали. Перед Максимилианом все просто ползали, его одухотворяли, его обожали, его любили. Согласны были для него сделать все. Но самое интересное, что я хочу рассказать вам, это огромный секрет. В то время в Зальцбурге каждый год проходили концерты трех величайших теноров планеты: Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хозе Каррераса. Макс дружил с Пласидо Доминго многие годы. Я никогда не забуду, когда в Праге на день рождения дочери моей, Настеньки, мы отмечали ее 10-летие. Пришел Пласидо Доминго и спел ей «Happy Birthday». Настенька не понимала, кто такой Пласидо Доминго. Но для меня, господи боже мой, это было событие, которое я вспоминаю всю мою жизнь. А теперь секретная история. Итак, эти три великих тенора и Максимилиан Шелл больше всего на свете обожали играть в футбол. У меня вообще такое ощущение, что они все ездили в Зальцбург только для того, чтобы секретно сыграть в футбол. Им всем было наплевать на эти концерты. Футбол с утра был самым главным. Вы не можете себе представить, какое удовольствие я получала, когда смотрела на этих людей, особенно на повороте бегающего с мячом. Он был такой юркий и шустрый. Я не могу вам передать. И, конечно, футбольные матчи – это, наверное, самое знаменательное, самое великое и самое удивительное, что я помню в любимом Зальцбурге. Я впоследствии часто возвращалась в Зальцбург посмотреть самые лучшие спектакли, но город без Максимилиана был совсем другим Зальцбургом.